Рядом с тобой мое сердечко сходит с ума. Часть вторая. Моя жизнь кардинально изменилась, стоило привнести в нее немного взрослости, если так можно сказать. Секс на работе стал моим первым разом. Довольно неплохой момент для воспоминаний. Правда, я так и не разобралась, что со мной. Это любовь? Раньше подобного не испытывала. Мне не были интересны все эти темы с романтикой и прочим. Да и сейчас не сказать, что волнует. С Шином комфортно. У нас 3 дня прошло, как мы впервые сблизились. Второй раз произошел тем же вечером, а затем меня попросили выйти на дополнительные смены, и график слегка сдвинулся. В общем, видеться с Шином мы стали немного реже. Надо бы снова вернуться в свои смены, чтобы все было как раньше. Видимо, я все же хочу работать именно с ним. Глава первая. Первый выходной за последние дни выдался дождливым. Капать начало с самого утра, а ближе к обеду лило как из ведра. Эх, хотелось сходить на работу и увидеться с этим придурком, но, видимо, не судьба. Сегодня его крайняя смена. Интересно, захочет ли он завтра прийти ко мне домой? Поиграли бы в приставку. Хотя, кого я обманываю? После нашего первого секса мне хочется еще и еще. Словно маньячка, ощутившая что-то новое. Сидя у окна и наблюдая за тем, как капли медленно стекают по стеклу, в голову пришла мысль. Отложила книгу и, вскочив на ноги, направилась на кухню. Кофеек не помешает. Но стоило только набрать чайник воды и поставить на плиту, как по квартире раздался звук дверного звонка. Газ я так и не зажгла, не успела. Интересно, кто там может быть? Подойдя к двери и взглянув в глазок, покраснела. Чего? Так быстро смутилась? Неважно. Почему там Шин? Он разве не работает сегодня? А я еще в таком виде. Стоп, с каких пор меня волнует, как я выгляжу у себя дома? Замок с треском повернулся, открыла дверь, выпрямившись. Шин стоял на пороге и глядел на меня большими глазами. Видимо, пялился. Еще бы. На мне были короткие шорты и облегающая майка с открытыми плечами. Не люблю я на выходных скромную одежду. Да что там, вообще скромную одежду не люблю. Шин? Привет, Маки. Ага, ты как тут? Разве не работаешь сегодня? Я взял выходной. «Зачем?» «Чтобы, ну, зайти к тебе». «А? Дурак, что ли?» «Почему сразу дурак?» Возмутился он еще сильнее покраснев. Это выглядело забавно и даже мило. Неужели правда отпросился, чтобы прийти в гости? Может, соскучился? Хотя вряд ли по мне. Скорее, по моему телу. Ладно, я и сама рада такому визиту. Ну, заходи, раз пришел. Чай будешь?» «Да, я тут тебе тортик принес». «Я не ем сладкое». «А? Врешь. На прошлой неделе мой кусок торта на работе схомячила». «Тебе показалось». «В тот раз ты сказала то же самое». Приглянувшись, мы заулыбались и закончили этот бредовый разговор. Пришлось пойти на уступки и съесть кусочек, то есть 3 кусочка. Отказ от сладкого тоже был вызван непонятными мне причинами. «Почему? Решила за фигурой следить? Из-за Шина?» Помню только, что эта мысль внезапно в голову пришла. Парень сел ко мне на кровать, осмотревшись. Он был здесь не так давно, поэтому уже не удивлялся постерам на стенах, старой обстановке и футону на полу, который лежит здесь уже довольно давно, еще с момента, как подруга в гости приходила. Ну как подруга, соседка снизу. Насекомых тогда, помнится, травила. Надо было убрать его в шкаф, но так лень. «Слушай, а ты планируешь, ну, в свой график возвращаться?» Шин отвлек меня от разрезания торта. Взглянула на него с ножом в руках, отчего парень даже вздрогнул, нервно захихикав. «А что, без меня скучно?» «Вроде того, я привык к тебе». «Привык, значит, понятно». «Ну, то есть я хотел сказать, что мне, как бы...» «Не пытайся, ты не...» «Мне хочется работать только с тобой». «А?» Услышав такое, рука дрогнула. Нож скользнул вниз, задев палец. «Ай!» — вскрикнула, дернувшись. Шин тут же подбежал ко мне и схватил за руку, осмотрел травму. «Все хорошо, я просто...» Не успела закончить, как парень сунул мой палец к себе в рот, слезав кровь. Щеки покраснели, начали гореть. В районе талии также стало теплее. «Это так возбуждает?» «Шин, что ты делаешь?» «У тебя пластырь есть?» «Да, все хорошо. Маленький порез». «Больно же, нужно обработать и...» «Ты такой крутой сейчас!» Выдала, не подумав, отчего только сильнее смутилась. «Ой, прости, что это я?» Найдя пластырь, Шин самолично нацепил его на порез и только тогда вздохнул с облегчением. Сейчас он выглядел несколько иначе, чем обычно. Такую заботу проявил. Не отставал же, когда не закончили. Обычно Шин тихий и скромный. Лишнее движение ему с трудом дается. А здесь мне и слова вставить не дал. «Можно расслабиться». «Откуда столько заботы?» Хмыкнув, отвернулась, чтобы не смущаться еще больше. На деле же меня пробрало. Снизу все пылало. «Я настолько сильно хочу его?» «Потому что переживаю за тебя». «Не стоит. Как будто я руку себе отфигачила, а не просто порезалась». «Маки, я просто хочу быть полезным. Мы с тобой столько знакомы, но на работе ты постоянно выручаешь меня, хоть и подкалываешь. А взамен дать ничего не могу. Мне хочется заботиться о тебе». «Хочется заботиться? Шин, у меня есть просьба». «Какая? Если смогу, сделаю». Легла на спину и, схватившись за уголки майки, потянула ее вверх, оголив грудь. Шин застыл на месте, разинув рот. Грудь приятно колыхнулась, соски уже затвердели. После такого я уже не могла сдерживаться, окончательно возбудившись. «Можешь потрогать меня?» «Маки?» «Я ведь не прошу ничего». Не успела закончить, как мужские руки сжали грудь. От внезапности даже простонала, зажмурившись. Это приятное чувство вновь накатило на меня. Тело обуял жар. Мурашки пробежались по рукам. «Тебе приятно?» — прошептал парень, сжимая пальцы все сильнее. Чувствую, как его ладони давят на соски. Я становлюсь все более влажной. Еще немного и... «Очень, Шин, я сейчас... Ах! Кончила! Вот же черт! Третий раз занимаемся сексом, и каждый раз я кончаю сразу после начала». «Ты такая чувствительная, Маки». «Замолчи. Я не знаю, почему не могу сдержаться». «Может, тебе нравится, когда я тебя трогаю?» «Да, но...» В этот момент одна рука опустилась ниже, медленно пройдясь по животу и остановившись на промежности. Шин надавил пальцами на ткань шорт, простимулировав сокровенное место. Ткань тут же намокла. Шин через одежду почувствовал, что я уже готова, а потому ухмыльнулся и, расстегнув молнию, тут же стянул с меня шорты. «Давай продолжим». «Погоди, не так быстро». «Но тебе ведь хочется». «Да, но...» «Ты уже такая мокрая». «Не говори этого, дурак». Не прошло и 5 минут, как вся одежда оказалась где-то в стороне. Продолжая лежать в такой же позе, я наслаждалась сладостным поцелуем. Шин навис надо мной. Его член уперся во влагалище. Головка лишь слегка проникла внутрь, но я уже была на пределе во второй раз. Кажется, еще немного и снова не сдержусь. Меня хватает на 3-4 раза, после чего даже двигаться не в состоянии. Поэтому нужно продержаться подольше. «Я вхожу». «Да». Член медленно протиснулся глубже. Шин даже стиснул зубы, ощущая, как сильно его сжимает. Еще бы, контролировать не получалось. Влагалище сжалось после первого раза, и сейчас готово было сжаться еще сильнее. «Ах, Шин, нежнее, прошу, ах!» «Прости, я медленно». Он погружался все глубже. Член расширял меня, пока головка не уперлась в матку. Такой большой размер. «А теперь быстрее, ах!» Не став мне отвечать, он почти полностью вышел и вновь погрузился. Обилие смазки помогло. Стоило головке удариться, как я вскрикнула, не сдержавшись. Влагалище сжалось еще сильнее. Шин сжал кулаки, покряхтев. «Каждый раз, когда кончаю, он выглядит так мило. Но мне этого мало. Хочется... хочется больше». «Маки, ты такая узкая». «Заткнись». «Такими темпами долго я не продержусь». «Сегодня нельзя внутрь». «Понял». Темп начал нарастать. С каждым толчком грудь подпрыгивала, а мне становилось все жарче. Я ощущала каждый сантиметр внутри себя, каждый толчок, каждое малейшее движение. Все тело подрагивало. Эмоции накатывали, ударяясь в голову. Я стонала все громче, не в силах сдерживаться. Шин вгонял все быстрее по той же причине. Уже через пару минут он долбил меня, начав очередной поцелуй. Языки переплелись, во рту стало жарко. Я чувствовала, как по шее стекает капелька пота. Крепко держа мои руки, Шин полностью перехватил инициативу. Мне оставалось только подчиниться, но... «Маки, я сейчас...» «Выйди, прошу». Снова вогнав на всю длину, Шин резко подался назад. Член выскочил из меня, дернувшись и тут же выстрелив. Жаркое семя попало на живот. Пару капель на лицо и губы. Какой же горький вкус! Не знаю почему, но я машинально облизнулась, ощутив новую порцию возбуждения. Неужели я правда извращенка? Пытаясь отдышаться, взглянула на парня. Он и сам устал, но в этот раз все произошло быстрее. Телу не хватило. «Шин, ты...» Только начала, как мужские руки опустились на мои бедра. Он насильно перевернул меня на живот и, усевшись повыше, раздвинул полушария попки. Мои глаза раскрылись сами собой, когда снова затвердевший член вошел на всю длину. Вскрикнув от неожиданности и выгнувшись, прикусила нижнюю губу, промычав что-то. В такой позе Шин был максимально близко ко мне. Каждый толчок сопровождался шлепком и хлюпаньем. Его резкость стала более выраженной. Парню и самому не хватило. Теперь он вгонял в меня куда быстрее и яростнее. Член проникал все глубже, упираясь в матку. Я не могла остановиться, не могла закрыть рот. Уже через пару минут нашей игры ноги задрожали, а голосок вновь прорвался. Стон разошелся на всю квартиру. Влагалище сжалось. Одновременно с этим Шин обхватил мой зад одной рукой, а второй сильно шлепнул. «Ах, извращенец! Еще разок, прошу! Ах!» Шлепок повторился. Попка сильно жгла, но мне это так нравилось. С каждым шлепком возбуждение поступало все ближе и ближе. «Боже, я ведь только что кончила в третий раз! Нужно продержаться подольше! Боже!» «Как хорошо! Ах!» Глава вторая. Мы продолжали довольно долго. Шин вгонял в меня на всю длину, шлепал и одновременно мял зад. Я уже просто лежала и стонала, не в силах шевелиться. Тело не слушалось. С каждым толчком грудь и соски терлись о тот самый футон. «Маки, я почти, и я сейчас...» «Да, я тоже. Давай. Ах, вместе!» И это случилось. Влагалище сжалось сильнее. Шин, может, и хотел выйти, но просто не смог. Член выстрелил в меня, заполнив матку горячей субстанцией. Закричав, что было сил, опустила голову на футон, тяжело дыша. «Прости, не успел». «Дурак, я же могу, могу». «Я буду счастлив». «А? Что ты сейчас сказал?» «Маки, я хочу всегда быть с тобой». «Похоже, я влюбился в тебя». Замерев на секунду, кое-как вытянула голову, чтобы заглянуть в его похотливые, бесстыжие глаза. Рот открылся сам собой, щеки покраснели. «Ты дурак». «Опять дурак», — усмехнулся парень, почесав затылок. «Да, нашел время признаваться». «Маки, я хочу встречаться с тобой». «Чего? Встречаться со мной?» «Ты против?» «Нет, просто... Вот же черт, хоть на свидание бы позвал, придурок. Я же сейчас не могу отказаться». «Знаю, Маки, я люблю тебя». «Заткнись, не смущай». «Так значит ты...» «Я подумаю, иди за салфетками». «Да». «Похоже, он счастлив. Неужели правда любит меня? А я? Люблю ли я Шина? А что, если да? Это возможность начать первые в жизни отношения. Черт. Как же колотится сердечко, сейчас из груди выпрыгнет. Весь этот день мы провели вместе, и ночь тоже. Уже спустя 3 часа после первого раза мне захотелось еще, так что выспаться нам не удалось. А на утро, перед самым уходом по делам, Шин вновь сказал это. «Маки, я люблю тебя. Давай встречаться». «Я